Судя по тому, как оживился Корнелиус де Греев, он понимал основной смысл разговора. Вы спросите, почему мы тогда не объявили о подлоге? Но заметьте, все это нас не касалось. У нас как было, так и осталось акционерное общество, в котором большая часть акций принадлежала некоему Сэмюэлю Маршу. Мы не присвоили эти акции. Они были размещены в банке на его имя, единственное его имя, которое мы знали, а проценты заблокированы. Миссис Марш страшно нас донимала. Требовала денег, скандалила. Раза три присылала к нам своих адвокатов. Но все они были вынуждены признать нашу позицию правомерной. Ну, а объявлять этой даме «Марш был не Марш», поэтому и вы не миссис Марш. Согласитесь, это не наше дело. Мы выжидали и, как видите, правильно делали. Дело теперь за полицией и судом. Кто был в действительности этот Сэмюэл Марш и почему он исчез, это уж вам дознаваться. Когда это станет известно, Корнелиус с нашими учетными книгами в руках будет защищать наши интересы. Он вытащил из кармана носовой платок, тщательно вытер лоб и стряхнул с пиджака сигарный пепел. «Отчет американского агентства при вас?» Костерманс обратился по-фламандски к Корнелиусу, тот открыл свой портфель и вытащил из него желтую папку. «Это фотокопия. Оригиналы мы, разумеется, оставили себе. Здесь вы найдете ответ мэрии Санта-Круса, а также заверенные переводы различных документов». «Скажите, месье Костерманс, насколько значительный был взнос Марша в акционерное общество?» «Около 2 миллионов тогдашних бельгийских франков. Посчитайте, сколько это может стоить сейчас. Когда дело поступит в суд, и мы предоставим свои подсчеты, вы увидите, что сумма, которая ныне числится за Маршем, значительно превышает 50 миллионов». «Он никогда не пытался получить эти деньги, всю сумму или хотя бы часть?» «Никогда». «Будучи в Конго, он не отдавал распоряжений автоматически отчислять какие-то деньги жене и дочери?» «Не автоматически. Он писал нам и просил перевести такую-то сумму миссис Марш в Париж, в Лондон или в другое место». «Таким образом, она ничего не получала от общества, начиная с 1933 года». «Совершенно верно». «Вы хорошо знали Сэмюэла Марша? Если не возражаете, будем продолжать называть его этим именем до появления новых сведений». «Да так ведь и легче, не правда ли? Я хорошо его знал, да. Я видел его по нескольку раз в неделю целых 5 лет, и мы жили в одной хибарке несколько месяцев подряд». «Какое впечатление он производил?» «Неразговорчивого человека. Он был крепкого здоровья?» «Крепче, чем казался. Сильный, выносливый. Хоть с виду не скажешь. Видели вы его грустным, унылым? Бывали у него приступы хандры?» «Не был он ни веселым, ни грустным, ни унылым. Ему был никто не нужен. Нам случалось проводить целые вечера, не проронив ни слова». «Вы тоже молчали?» «Если я и говорил, он почти не откликался». «Он был образован?» «Где-то учился?» «Где?» «Не знаю. Он бегло говорил на нескольких языках». «На каких?» «По-французски, без акцента». «Совсем без акцента. По-английски, конечно. Я видел, как он говорил с англичанами в Кении. Мы жили на самой границе. Его спросили, долго ли он прожил в Лондоне». «И что он ответил?» «Что хорошо знает Англию. Говорил еще и по-турецки. Об этом я узнал случайно». «А по-испански?» «Тоже бегло». «Он много читал?» «Я никогда не видел, чтобы он читал. Разве что газеты». «И он не рассказывал ни о своей семье, ни о своем детстве, ни о колледже или университете?» «Нет». «О чем же он рассказывал?» «Я уж говорил вам, он совсем не разговаривал. Больше всего времени он проводил с молоденькими негритянками, из которых составил себе целый гарем. Черные даже дали ему прозвище, намекающее на его аппетиты, и некоторую анатомическую особенность его тела, которые другие с удовольствием бы похвалились». «Итак, вы решительно не знаете, откуда он мог быть родом?» «Абсолютно. Хотя бы из какой страны?» «Да не имею ни малейшего представления. Но теперь, надеюсь, это будет легче выяснить. Вот почему я так опасался, что его успеют похоронить, и телеграфировал вам. Вы пробудете в Париже несколько дней. Только до завтра. У Корнелиуса важные деловые встречи в Анвере, и мне предстоит вплотную заняться этим делом. Директор банка ждет меня завтра».